решеточку и найду ту тропочку, ноги по которой унесут от железных оков, от поганых мусоров и от лаян злых голодных псов. От железных оков, от поганых мусоров и от лаян злых голодных псов. Убегая вдаль, оставляя печаль где-то за спиною, позади, за колючей стеной, с ненавистной тюрьмой, где ломают судьбы и мечты. За колючей стеной, с ненавистной тюрьмой, где ломают судьбы и мечты. Знаю, будут слепо лить и собаками травить, но быстрее ветра буду я. Ни за что им не догнать, ведь тайга родная мать, она укроет беглого зыка. Ни за что им не догнать, ведь тайга родная мать, она укроет беглого зыка. Удача пусть улыбнется, ветер подует мне в грудь. Радостно птицы песни зальются, солнце подскажет путь. Удача будет сестрою, ветер будет мне брат. Птицы подружки, что ласкою встретят, а солнце мой адвокат. Свободу вперед, тропка вдаль меня зовет, сквозь лесную чащу той болот, сквозь туманы дожди, не собьюсь я с пути, она к родному дому приведет. Сквозь туманы дожди, не собьюсь я с пути, она к родному дому приведет. Ранним утром заря обогреет меня и растопит солнце в венах кровь. Заискрится роса, будто божья слеза, жажду утолив живой водой. Заискрится роса, будто божья слеза, жажду утолив живой водой. Небо вдаль позовет, где свобода живет, и расправив крылья полетит. На свободу душа, вольным ветром дыша, зная, что неволя позади. На свободу душа, вольным ветром дыша, зная, что неволя позади. Улыбнется, ветер подует мне в грудь. Радостно птицы песни зальются, солнце подскажет путь. Удача будет сестрою, ветер будет мне брат. Птицы подружки, что ласкою встретят, а солнце мой адвокат. Удача пусть улыбнется, ветер подует мне в грудь. Радостно птицы песни зальются, солнце подскажет путь. Удача будет сестрою, ветер будет мне брат. Птицы подружки, что ласкою встретят, а солнце мой адвокат. Птицы подружки, что ласкою встретят, а солнце мой адвокат, а солнце мой адвокат.